Мы хотели бы сегодня начать цикл бесед под общим названием «Душевность и духовность. Соотношение психиатрии и духовности в нашей жизни». И автором этих бесед, собеседником моим, будет выступать православный врач, психотерапевт, психолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Александрович Авдеев. Дмитрий Александрович, мы с вами достаточно давно знакомы, и эту тему вы развиваете и исследуете уже более 10 лет. Вот сейчас вы мне подарили, я очень вам признателен, книжку, которая называется так: «Помощь страждущей душе. Опыт врачебного душепопечения». Вот за эти 10 лет изучения феномена душевного, психического, болезни, патологии, греха в человеке, соотношения вот этих понятий в современной психотерапии, в современной психологии, к какому вы пришли выводу? Что такое душевные болезни? Что такое психические болезни? Есть ли в этом прямая корреляция? Как это соотносится с грехом в душе человека? То есть хотелось бы знать, насколько справедливо утверждение, с одной стороны, некоторых вот пастырей, которые отвергают любую психическую помощь как несоответствующие ценностям православным, как бесовское это какое-то наваждение. А с другой стороны, как вы относитесь к утверждениям некоторых психиатров, которые отрицают духовность вообще? И говорят, что, вот, как, собственно, идя в фарватере за Фрейдом, говорят, что это вот некое такое массовое заболевание, религиозность, как массовая психическая мания. Благодарю вас, Евгений Константинович, за этот вопрос и за приглашение выступить здесь перед радиослушателями. Да, это действительно тема очень непростая и нелегкая, и вот 10 лет я веду, по милости Божией, православный врачебный прием, и вопросов возникает для меня лично все больше и больше. Когда я только начинал практическую деятельность, я тоже столкнулся с этими утверждениями о том, что вот некоторые пастыри говорят, нет психических болезней, все это только бесодержимость. Врачи, светские врачи в секулярном обществе в нашем, люди нерелигиозные, очень многие из них говорят, нет ничего духовного, никаких духовных причин. Я не буду особенно углубляться в этот исторический экскурс. Сейчас как-то и у нас в церкви есть понимание того, что же происходит с душой, с больной душой. Вот, в частности, на юбилейном архиерейском соборе в основах социальной концепции сказано, что выделяются три причины, три главные, это даже не причины, а направления развития психической патологии. Первая причина – это болезни от естества. Болезни в этой плоскости сравнения сопоставимые с другими хворями, с другими страданиями. Гипертония, астма, диабет здесь нет особенного различия. Мы опираемся на святых отцов. Вспомните Иоанна Лествичника, который говорил, что есть состояние у монахов, которые не проходят после святых таинств, молитвы, исповеди. И он так и назвал эти состояния от естества. И отрадно, что прямо этот термин и нашел отражение в основах социальной концепции. Таким образом, безусловно, совершенно однозначно и безусловно есть психические болезни. Я бы сказал так, это болезни, как Господом возложенный крест. Вот не так давно у меня на приеме был один человек, он инвалид второй группы, страждет психическим заболеванием, довольно тяжелым. И вот у меня такая работа, я принялся его утешать, как-то мы с ним стали беседовать. И вы знаете, он остановил меня, внимательно посмотрел и сказал: «Доктор, то положение, в котором я оказался, самое спасительное для меня». Я чуть не прослезился, я остановился, у меня подступил комок к горлу и не мог дальше продолжать прием. Но что останется только облобызать и попросить его молитв. Конечно, этот человек несет этот крест, он и лечится, он и молится. Вот так. Вторая группа или второе направление заболеваний – действительно, это болезни следствия бесовского воздействия. И мы это видим, это широко описано. А вот третья группа заболеваний, она чрезвычайно распространена. Она в наше время достигла огромных размеров. Это психические болезни, как следствие поработивших душу страстей. И вот тут в эту группу относятся и неврозы, и психосоматические заболевания, и различные поведенческие расстройства, и алкоголизм, и наркомания. То есть широчайшая группа. Вот я ничего к этому не могу добавить. Действительно, три главных направления. Поэтому есть болезни от естества, есть болезни как страсть, и есть болезни как результат воздействия демонического мира на человека. Ну, в таком случае, давайте, согласно вот вашей классификации, мы и рассмотрим вот эти болезни состояния, с которыми сталкиваются ваши пациенты. Ну, прежде всего, в таком случае обратимся к болезням от естества. Какого рода симптомы мучают, скажем так сказать, пациентов, которые к вам приходят? Сразу хотел бы оговориться, что вот нельзя по радио попытаться уловить у себя какие-то психические нарушения. Я лишь эскизно очерчу эти моменты. Вот главные или основные заболевания, так сказать, этой первой группы, это, конечно, шизофренический процесс, шизофрения. Может быть, даже и не стоит называть это заболевание лишь одним термином. Скорее, этот термин объединяет широчайшую группу заболеваний. Вот здесь я хотел бы, чтобы поподробнее рассказали характерные свойства этой болезни, потому что у нас часто просто вообще ругаются этим словом. Самое главное – это нарушение мышления. Нарушение мышления специфические, нарушение мышления очень часто бредообразование различных форм и видов. Это различные галлюцинаторные расстройства, обманы восприятия. Примеры: бред преследования, бред воздействия. Больного шизофренией совершенно нельзя переубедить. Он одержим своей идеей. В этом случае вот иногда мне приходится встречаться, когда родственники пытаются психологизировать ситуацию. Вот юноша, а это, к сожалению, болезнь молодых, у него нет сил, у него апатия, ему кажутся различные представления. И вот родители начинают по ошибке, если это длительно еще происходит, говорить: ты возьми себя в руки, да в конце концов ты добейся в жизни чего-нибудь, в церковь почаще ходи, если это родители церковные, верующие люди. Но вот тут, в этом случае, вот подобного рода психологизмы и увещевания не действуют. Здесь нужно заподозрить заболевание. То есть человек сам справится? Сам справиться с этим человек не может. И вовремя начатое лечение очень часто дает хорошие результаты. Вот на первом этапе удельный вес психиатрической помощи, он будет доминирующим и главным. А по мере выздоровления действительно там уже и психологическая помощь. Вот тут врач, и психолог, и духовная помощь, конечно. Я всегда говорю так, когда вот вопросы противопоставления, лечиться или молиться, а вот сейчас еще все чаще и чаще говорят об экзорцизмах, ну, я не богослов и не священник, но в случае психической болезни, вот эндогенной, от естества, экзорцизм, по-моему, это не очень уместно. Нужно и лечиться, и молиться. И вот 10 лет я веду православный врачебный прием. Если условно разделить всех моих пациентов на две группы, вот как бы все болеют, но одни только лечатся, вот ходят в диспансер, лежат в стационаре, пьют таблетки, а другие и лечатся, и молятся. Разница в этих двух группах, как небо и земля. Хотя православие – это не таблетка. И не нужно так относиться, что вот я пошел, поисповедался, причастился, и все прошло. Кстати, это совершенно неверная, так сказать, установка. Но Господь милостив, и это несомненно, я вижу этих людей, вот они как раз приходят ко мне за душепопечение, у них бывают затруднения и в молитве, у них бывают затруднения в общении, и вот здесь добрый совет, терпение, это очень-очень важно. Ну вот некая женщина с таким очень странным взглядом, тяжелым, я бы сказал, говорила о том, что вот на нее оказывает воздействие психотронное оружие. Почему-то она знает, какие периоды на нее там направляет психотронное оружие, и она явно чувствует это воздействие. Является ли это психическим заболеванием, или она ощущает воздействие вот каких-то странных существ неземных? Думаю, что является. Степень и тяжесть этого состояния предстоит оценить. Вот сейчас мы руководствуемся законом о психиатрической помощи, принятым и подписанным прежним президентом еще в 92-м году. С одной стороны, он очень демократичный и защищает права больных. С другой стороны, порой нам очень трудно помочь человеку. Ведь если больной не представляет опасности для себя и для окружающих, то и помощь-то ему не оказать, а критического состояния у него к себе нет. Поэтому нужно еще вот один момент уяснить. В фабуле переживаний болезненных верующего человека, конечно, могут быть некоторые моменты, связанные с вероисповеданием. Есть даже такой термин «религиозная паранойя», например. И некоторые родители, родственники склонны как-то трактовать, что вот домолился, перемолился, переусердствовал. Нет, еще раз нет. Совершенно невозможно. Болезнь происходит по своим автономным механизмам. А как вот вы опишете эту религиозную паранойю? Что собой представляет паранойя? Паранойя – это систематизированный бред. Бред очень часто такого малого масштаба, бред, который иногда трудно различить от реалии. Бред ревности, например, когда выясняется, что нет никаких оснований, бред какого-то воздействия, бред сутяжничества, когда больному представляется, что его везде хотят ущемить его интересы, отовсюду уволить, религиозная паранойя. Но вот всегда, психиатру это будет видно и понятно, всегда сквозит какая-то вычурность, дезадаптация. Ну, надо просто иметь опыт и с этим сталкиваться. Вот, предположим, человек воцерковленный, но страдает этим заболеванием. И вот в среду и в пятницу он выбрасывает молочные продукты из холодильника. Если кто-то постом включил негожую, по его мнению, музыку, он к нему может и с кулаками, и с топором войти в комнату, и так далее, и тому подобное. Врач, конечно, заподозрит здесь психическое заболевание, и нужно оказывать помощь, без сомнения. А какие еще формы естественных нарушений вы могли бы перечислить? Ну вот вторая болезнь – это так называемый маниакально-депрессивный психоз. Это фиктивная патология, болезнь протекает в виде приступов депрессии или приступов мании, или только депрессии, или только мании. Вот в отличие от шизофренического процесса, где наблюдается такое снижение личности, при маниакально-депрессивном психозе нет этого снижения. В межприступные промежутки больные чувствуют себя неплохо и справляются со своими домашними и производственными обязанностями, и посещают храм, если это верующие люди. Вот это такое заболевание. Но очень важно углядеть вот эти вот нарушения фиктивные и вовремя подсказать человеку. Вот видите, Евгений Константинович, оказывается, психиатрия вот нужна в обыденной жизни. Она нужна для того, чтобы нашим страждущим собратьям помочь. Да? А потом вот я второй своей целью ставлю, чтобы и отношение к болящим, психически болящим людям как-то, может быть, даже и улучшилось и в обществе, и в церкви. Вот, может быть, я неверно на память приведу слова святителя Игнатия, но он говорит так: «И больному, и уголовному преступнику, и разбойнику, и грудному младенцу, и помешанному окажи почтение как образу Божию. Что тебе за дело до его немощи и недостатков? Наблюдай за собой, чтобы тебе не иметь недостатка в любви». Мне хотелось бы вспомнить одного замечательного врача, Дмитрия Евгеньевича Мелехова, профессора Мелехова, который в советскую эпоху бескомпромиссно исповедовал свое православие и был замечательным психотерапевтом, причем занимавшись вот действительно тяжелыми случаями так называемой большой психиатрии. Не могли бы вы немного рассказать об этом человеке? С удовольствием. Я, может быть, это дерзко, но считаю себя учеником Дмитрия Евгеньевича, а его считаю учителем, и просто преклоняюсь перед его трудом, перед его творчеством. Вот книжка его, неизданная при жизни, но которая вышла в свет позже, «Психиатрия и проблемы духовной жизни», буквально настольное руководство для каждого верующего православного психиатра, психотерапевта. Дмитрий Евгеньевич Мелехов – это целая легенда отечественной психиатрии, сын священника Рязанской епархии. Он пронес глубокую веру в Бога, христианское благочестие, потрясающую интеллигентность, высокий научный потенциал, практический потенциал. Он говорил: ежедневный труд, лечение больных – это мое послушание. Он настолько глубоко и всегда, никогда не юлил, верил в Бога и как-то даже приучил к этому своих соработников, ученую аудиторию, научную аудиторию, которая, конечно, была тогда на позициях атеизма. Это было опасно в конечном счете, потому что он работал в эпоху вот такого крайнего негативного отношения к церкви. Это здесь какое-то чудо. Господь сохранил этого человека, и он оставил дивные наблюдения, он оставил много эпистолярного своего наследия. И повторяю, вот эта книжка, она просто замечательная. По сути, в ней главное направление, по которым должен двигаться православный врач. Вот, наверное, это продолжение нашей темы. Есть естественные причины заболеваний, и есть духовные причины заболеваний. И часто это все очень переплетается. Дмитрий Евгеньевич Мелехов на примере болезней известнейших людей, Николая Васильевича Гоголя, Федора Достоевского, он показывает, как эти люди веровали и страдали, как они превозмогали свою болезнь, какова должна была быть деятельность врача-психиатра, как должен был поступить священник, духовник. По сути, вот все его наблюдения легли главным лейтмотивом в формировании такой области знаний, как пасторская психиатрия. Это совершенно необходимая дисциплина. Раньше она преподавалась в духовных школах, и мне очень отрадно, что и теперь есть этот факультативный курс, потому что пастырю, священнику, духовнику, конечно, следует знать. А где он преподается? Насколько мне известно, в московских духовных школах. Я хотел бы спросить вас следующее. Вы упомянули Гоголя, Достоевского в работах Мелехова. Вот как Мелехов решал проблему, которая, в общем-то, была поставлена еще в XIX веке, Ломброзо. Вот его знаменитая книжка итальянского психолога Ломброзо «Гений и сумасшествие», где он на примере биографии множества очень известных деятелей культуры показывал творчество этих людей как проявление некоторой патологии в жизни этих людей и парадоксально заявлял, что практически гениальность и есть сфера умопомрачения некоторого. Да, Дмитрий Евгеньевич не разделял этих идей, и он однозначно писал о том, что психоз не рождает новых явлений. Это тягота, это скорбь, которую Господь посылал по своему дивному промыслу, и человек, превозмогая себя, препобеждая эту скорбь, утверждаясь в вере, в духовности, творил. Вот это видно и по творчеству Достоевского, и по творчеству Гоголя. Конечно, может быть, опытному психопатологу будет видно, что некоторые душевные обстоятельства больной души, души страждущей, как бы проникали в творчество. Но вместе с тем это так. И вообще тема душевности и духовности. Можно ли быть душевно здоровым, будучи духовно больным? Или наоборот, быть духовно здоровым, будучи душевно больным? А как вы считаете? Я полагаю, что... Наверное, это невозможно. И вот практически мой опыт это показывает. Можно ли назвать здоровым какого-нибудь доктора наук, который переворошил кипу книг и статей и ни разу в жизни не открыл Святое Евангелие? Конечно, нет. В его душе кишат страсти, и это выйдет в мир, это выйдет на поверхность, это будет видно. А вместе с тем, вот у нас на приходе я вижу несколько человек, у которых есть душевный недуг, но люди молятся, прибегают к благодати Божией, и будет суд, будет воздаяние, Господь укажет. В этой книжке Мелехова я прочел удивительное, меня поразившее его наблюдение, а он был очень честным врачом, очень честным ученым, клиницистом. Это медицинская психология, психиатрия. Он говорил о том, что он наблюдал у людей в крайней степени развития заболевания душевного, наблюдал просто проблески даже святости некоторой. Люди, которые превозмогали свою болезнь невероятным усилием, вот именно духовным усилием. Да, вот владыка-митрополит Антоний Суржский в статье «Психоболезнь, наказание или крест», у него там есть такой момент, как один художник очень сильно заболел психически, был в тяжелейшем состоянии, но когда болезнь отошла, и он выписался из лазарета, то он необыкновенно вырос. Он необыкновенно вырос духовно, он как бы повзрослел. Здесь вообще тайна. И вообще, наверное, глубинная сущность психических заболеваний – это тайна, известная только Господу. Наверное, точно так же, как тайна любого заболевания. Люди рождаются не только со скрытыми болезнями, функциональными нарушениями какие-то в своем органике, да? Но вместе с тем мы видим людей выраженными органическими повреждениями. То есть вот это явные какие-то биологические промахи или там уж специально посылаемым Господом какие-то таинственные испытания этой скорбящей души. Многие говорят врачи, что даже у людей, которые в специальных интернатах содержат и так далее, и даже в душе вот этих людей таинственным образом проявляются какие-то искорки Божьей благодати личности человеческой. Вы знаете, за годы своей работы, и вот выходили книги, я получил огромное количество писем от психически больных людей, их родственников, от верующих психически больных. И некоторые письма я даже привел в качестве иллюстрации своей книги, как мне пишет одна девушка: «Молитва сшивает разорванную ткань моего рассудка. Мне очень помогают», она начинает перечислять, «Пресвятое, Богородица, Дева. Я как бы штопаю свою душу». Вы представляете, в других письмах одна женщина недавно написала: «Буду терпеть, сколько нужно, ради спасения. Господь послал, слава Богу за все». Вот когда читаешь эти строки, окрыляешься и вдохновляешься, благодаришь Бога, и появляются силы и дальше трудиться. А правда ли, что вот, есть, конечно, такие заболевания, когда некоторые отказываются вообще от всяких лекарств и говорят: нет, буду только молиться, никаких лекарств, никакого воздействия, вот только упование на одну молитву? Это очень дерзко и неверно. Господь воздвиг врачей, Господь воздвиг разные снадобья. Об этом мы читаем и в Священном Писании, в книгах и Ветхого, и Нового Завета. Поэтому это очень дерзко и неправильно, неверно. Ну, если у какого-нибудь брата в монастыре приступ острого аппендицита, ну что же, конечно же, надо и помолиться, и благословиться, а дальше отправиться на прием к хирургу и, уповая на милость Божию, прооперироваться и дальше подвязаться в обители. Вот я полагаю так. Вот эти противопоставления, они настолько неуместны, они поломали здоровье и, может быть, даже жизни, я думаю, немалого количества людей. Вот говорят, меня закололи галоперидолом, так меня в клинике, и вот я стал таким тупым от того, что мне много вот кололи всяких лекарств. Ну, тема эта очень сложная. Конечно, лекарства все не без побочных действий, но вот опытный врач как раз и должен найти тот компромисс, ту грань, чтобы, с одной стороны, помочь вот этой страждущей душе, а с другой стороны, минимизировать все побочные действия. Вот это очень важно. К сожалению, конечно, на практике мы часто видим обратное. Вот в этой связи хотелось бы, чтобы и, может быть, пока это известно только историкам медицины, вот первый этап развития психиатрии, он был монастырский. И вот, может быть, социальное служение церкви будет все больше и больше распространяться и в эту сферу. А что имеется в виду монастырский этап? Монастырский этап — это когда многих психических больных людей свозили в монастыри, не было еще никаких транквилизаторов, никаких нейролептиков, но братья с христианской любовью, с крещенской водичкой, с терпением вот так вот ухаживали за этими людьми. И больной был не лишним человеком, а братом во Христе. И я так думаю, что и результативность была такого лечения, такого ухода и душепопечения немалой. Правда ли то, что у людей, вот верующих, психически заболевающих людей, те, кто действительно болеет тяжелыми психическими заболеваниями, вот у верующих людей с этим диагнозом развитие не такое острое происходит болезни, как у людей неверующих? Ну, специальных исследований на этот счет не проводилось, но вот я уже указывал о том, что мой опыт свидетельствует однозначно. Однозначно. Господь не дает потерпеть выше сил. И если человек вопиет ко Господу, прибегает к таинствам церкви, вот что может, то и делает. Иногда возникают курьезные ситуации. Я помню, мне звонит из храма один духовник и говорит: ну как же поисповедовать вот этого болящего? Я говорю: батюшка, возможно, что никак. Если он вот признает себя грешным человеком, а как же в отношении поста? Я говорю: и тут, возможно, никак. Вот потому что он так ел кисель вместе с макаронами, посыпает обильно перцем. Ну что, вот такая скорбь, такое страдание человек несет, и если душа тянется ко Господу, и слава Богу, Господь все расставит на свои места. Мы с вами говорили о том, что некоторые жалуются на то, что вот их там в клинике слишком пичкали много всякими лекарствами или уколами, а с другой стороны, люди как бы становятся в зависимость от всякого рода медикаментозных средств. Да, вот эта проблема, она имеет свои корни, наверное, еще из советской медицины, когда вообще душа не признавалась. Ведь какой парадокс? В 85-м году только была введена должность врач-психотерапевт. До этого и не было. Психиатры-то были, а психотерапевтов не было. Психоз, душа, терапия, лечение, лечение души. Душа отрицалась, а в клиниках стали появляться врачи, которые этой самой душе словом пытаются помогать. Да, беспредметная наука получается. Получается какая-то беспредметная наука. Вот это оттуда, потому что вроде бы разобраться, это всегда трудно. Это всегда трудно, это всегда какое-то самопреодоление. Это уже, вот будем считать, начало предтечи духовного роста, если это нужное христианское направление. А это так вот вызывает иногда и протест. Дайте таблетку по 3 раза в день там, какого-нибудь транквилизатора, я буду чувствовать себя хорошо. Я их тоже назначаю, эти таблетки. Но если говорить вот о пограничных состояниях, мы об этом, может быть, скажем впереди, то я пытаюсь назначать таблетки, чтобы снять остроту на какой-то краткий промежуток времени. А дальше, без сомнения, личность должна трудиться.